переходим ко второй части урока номер 6. Мы находимся на странице 2, Эц Хаим, строчка 40 внизу. А здесь он переводит, нам давал ряд источников, и он дальше говорит, чтобы что-то нам подтвердить, о чем он тогда говорил нам, что, ну, мы говорили в тот раз, что требуется, чтобы требовалось бы, чтобы какое-то утворение, чтобы было какое-то все имена Творца и все его прозвища и так далее, они учат то, что есть какое-то ограничение, какая-то мера и так далее в свете Эйн-Сов, но не в самом свете, а в огрублениях света. И что свет Эйн-Сов, бесконечности, он протыкает, как бы сказать, бурит, сверлит, как бы, и проходит через толщу всех сферот и через них самих, через эти сферот. И окружает их то же самое. То есть он окружает их сверху и в то же время проходит через них всех, через все сфероты. И это, он говорит, это он нам сказал, что это упоминается в книге Зогар. И он сказал в одном месте, в другом месте. А также сам он говорит нам, сейчас мы начинаем, 40, последнее слово, у Парашат Пинхас. И также самое в главе Пинхас, тоже из Торы, но в Зогаре. Там-то и там-то он говорит. Вехен Багдамата Тикуним. И так же самое и в введении в Тикуним Зогар. Есть такой Тикуним Зогар. Где это говорит? Находится. Именно какой странице, какая и так далее. Везел и Шано. И так там, например, там стоит, такие слова стоят. В последнем, в введении в Тикуним. 41 мы находимся в конце. Улеэйла Алькула, а и арамейский, и выше всего, выше над всеми, Алат Алькола Алот, самое высокое из всего высокого, 42 высокого, Лет Элока Алега, нет божественного Божия выше, чем это. Вело тахута, и не ниже этого, не выше этого и не ниже этого. Вело ле далет ситри алма, и не в четырех сторонах, так сказать, мира. Вегу мемале, Эйнсов имеется в виду, вегу мемале холь алмин, 43, и он наполняет все миры. 43. Веэхсар лон миколь ситра вехуда. И он окружает их со всех сторон. И так далее. Точка. 43. Точка. Посередине. Веимкен. И если так. Мяхар шеколь аюд сферот. Крувот Багашваа Эля Эйнсов. Теперь он уже говорит сам текст Эцхаим. И если так, то так как 10 сферот, что все 10 сферот крувот, они приближенные, в равномерно приближенные, приближенные к Эйн-Сов, векулам мекавлим мимену орбе ацму, и все они получают от него, от света бесконечности, орбе ацму, сам свет. А им кен ма гефреш бен зе лезе, он говорит, если так, какое же различие есть между одним и другим? Увыма 45 титале холь сфера мехаверта. И в чем же может быть одна сфера, в чем же может быть превышение каждой сферы по отношению к ее соседней сфере, которая ниже ее, например. Киван ше мадригот кулам шавим, ибо ступени, они все равномерные по отношению к концов, конечно. Каналь, как сказано выше. Он дает в скобках, где это сказано. Переходим к странице третьей. Строчка первая. После точки. Вейней. Аймед гу. И вот. Истина в том, ше эйлу ве эйлу диврей элоким хаим, что те и другие, то и другое, это, есть такое выражение, что то и другое, это слова живого Бога. То есть и то, и другое, оно истинны. Мы увидим всегда, что в духовном, в утверждении наших великих мудрецов, бывают такие вещи, которые мы находим, что какое-то есть противоречие, кажущееся, а в то же время это относится к чему-то, к какому-то другому аспекту маленькому, который, при котором это освещение, новое освещение, а не противоречие, которые друг друга отрицают, отрицающие противоречия. Поэтому он говорит, истина в том, что как эти, так и те вещи, это слова Элоким Хаим, живого Бога. Вехулам нехухим, и они все нехухим легавин вейшарим лемоцей дат, и они все требуемые, они все необходимые для понимания, и они все прямые, то есть не искривленные, прямые они, эти утверждения лемоцей дат, чтобы для так, такое выражение есть, для того, что выходит из разума. Так есть такое выражение. То есть они все, тем, кто понимает эти вещи, и они все понятными становятся для них. Амнам гагефриш шебен бета сферот ханаль. Однако различие между этими двумя положениями, разумными посылками разума, так же как и в формальной логике тоже, посылками разума, как сказано выше, им гэм кэсидран ют мадригот золы маламизо, какие это были две посылки или предпосылки, два утверждения, что являются ли они 10 сферот, построены ли они, упорядочены ли они, как порядок 10 ступеней, одна выше другой, то есть сверху вниз. им гем бадераха кавим. Являются ли или они, или же они, как, или они, сказать, или они в виде линий, то есть правая линия, левая линия и средняя линия. Зе гайньян гидбаэр лекаман. То есть он еще раз сказал, две вещи, два положения. Одна на другой, то есть они вверх, сверху вниз идут. И либо их можно представить в трех линиях: правая линия, левая линия, средняя линия. Эти два. Он говорит, зе гайньян гидбаэр лекаман. Этот аспект мы обсудим далее с Божьей помощью, Бейзрат Ашем, Бейнян Олама Никудим, в аспекте мира Никудим. Потом будет такой мир Никудим, промежуточный мир между Адам Кадмон и, говорит, и под Табуром, и Ацилутом, и другими мирами. Эх, кодем тикунам, там мы будем обсуждать, эх, кодем тикунам, гаю, кеседрам, зелы, маламизе. Там мы будем обсуждать, как это еще перед, прежде чем произошло их исправление, то есть в мире Ацилут, как было их тогда, до этого, было их упорядочение, они располагались одно над другим. В чем дело? Вначале был просто, я добавляю от себя маленькое добавление. Не надо много углубляться, но вначале был только свет бесконечности. Потом прошла маленькая струйка его в это полое пространство. И образовалось 10 сферот. Будем говорить, пока мы будем говорить про Йоша, прямо прямого света. И они, конечно же, весь смысл творения был в том, чтобы сделать у него келим, чтобы сделать у него резервуары, чтобы получить свет. Так вот, конечно же, вначале исходят очень тонкие огрубления света, одно по другим. Иерархически они связаны одно с другого, только верхний передает нижнему, и все. Но никакого взаимодействия особенного нет. Верхний передает, а нижний просто берет. А затем это дошло до мира Никудима. В мире Никудим уже образовалось два отдела, как бы сказать, пол. Из 10 сферот половина вверху получает, а половина внизу не получает. А вверху уже образовалась там в верхней части, в трех сферотах уже в мире Никудим, уже образовалась правая, левая и средняя. Но внизу, во второй части, в нижней части в мире Никудим, еще этого не было. Еще осталось все, как было по-прежнему. Одна сфера по другой. Зейран, так сказать, Зейран Бин. Малхут, они 7 сферот, они остались так же, как они были в Ак. Потому они потом и разбились. А уже потом в Ацилуте уже было уже мир Ацилут и другие нижние миры Брия и Царя Васия. Там уже были настоящие келим. Уже все 9 сферот, будем говорить, были построены в трех линиях. Одна, то есть он говорит, аваль ахара тикун аюо, но после исправления, имеется в виду в Ацилуте уже, пятое, аю хесвара ахерет, они уже стали как другое, как другая посылка, то есть как другое предположение. Посылка как в логике. Другое положение. Вэгаю бациюр гимера кавим. И они уже стали в форме трех линий. Уже три линии — это уже есть исправление. В каком понятии? Так понять это. Через три линии можно получить свет и провести его вниз. Правое, левое в среднее, через среднюю проходит свет уже в мире исправления. И тоже в нас, мы продукты этого мира. Может пройти свет вниз кошерным образом, исправленным образом, и дать свет творению нижним только через среднюю линию. И это уже исправление. И это уже в мире Ацилут. Но это пару слов, потому что он об этом немного не говорит, и мы не будем говорить. Я просто чуть-чуть больше сказал, может быть. Точка 5. В Амнам Агефреш еш бен бета сфарот им гэм бедерах кавим ова игулим зэ дов зэ. Он говорит, он видел вверху, он не сказал как о втором типе. Он сказал одна сфера на другой и сказал в трех линиях. Это одна позиция. Теперь говорит, однако, различие, которое есть между двумя положениями, понятно. Значит, вверху он сказал, что есть два типа расположения, два логических таких построения, которые говорят, что одна сфера на другой, а другая говорит, что в прямом свете. А другая говорит, другое мнение в том, что... Мнение, хорошо сказать. А другое мнение, что они находятся в трех линиях. Так он говорит, ага, оба они слова одного, слова живого Бога. Что значит? И то справедливо, и то справедливо. Но первое положение о том, что 10 сферот находятся в расположении одна по другой, это относится к миру Ак, Адам Кадмон, и вплоть до мира Никудим. Так. А три линии уже во всех сферотах — это уже в мире исправления, в мире Ацилут. А теперь он дает другое сопоставление. Ва амнам га гефреш шееш бен бета сварот им гэм бадерах кавим о ва игулим зэ тох зэ. Однако различие, которое есть между двумя мнениями, логическими положениями, имхем, являются ли они в форме линий, трех линий, значит, или же игулим, или же круглого света, одна внутри другой. Неваэр поизрат Ашем баанавзе. Это мы объясним с Божьей помощью в этом параграфе, в этой ветви, называется, в этом параграфе. Весим сем, весим левха. И он говорит, и обрати внимание, будь очень внимательным. Бадварим шейдбару ата, в тех словах, которые мы сейчас объясним. Умехем таскиль, коль моце давар, и из этого ты поймешь все, что из этого выходит. Ки бет асфарот нехохот, ибо оба этих логических рассуждений, оба этих логических вывода или логических мнений, положений, они обоснованы, они обоснованы в амитиим, и они истинны. Ки 8, да? Ки бет пхинот гаю бейняна юцферот. Ибо два аспекта были в 10 сферотах. Эхад гу вхинат гейотам игулим, бециюр юда игулим, зеотохсе. Один аспект был, это игулим, круглый свет, in form Бетсиур, Юд и Гулим, в форме десяти окружностей, такой, как бы шин, велосипедных шин, которые как бы заполняемых светом нефеш. И они как бы одна внутри другой. Такого типа шина, одна внутри другой. И там есть свет. А это называется круглый свет. Одна внутри другой. Один свет, один круглый свет внутри другого. Или одни круг свет, имеется в виду, конечно, свет и кли. Вегам гая вагем хинат ахерет. И также в них была, был другой аспект, он говорит. Вегу гайот ют сферот байошер дерах гимель кавим кемаре адам. Баль рош визрот. И также у них был другой аспект, он говорит. Девять посредине где-то. Вегу гайотам. И это значит, что они были десять сферот в йошере. Десять сферот прямого света. Как эта струйка, которая прошла света, которая прошла от Эйнсов в это полое пространство. Десять сферот прямого света. Дерах гимельковим. Путем трех линий. К море Адам, как в форме человека. Три линии. Это форма человека. Как древо жизни, которое у нас можете видеть, когда видите на сайте на нашем, на главной странице. Бааль Рож, то есть как в форме человека, то есть сфероты, которые как бы в форме человека, как бы нашего мира. По силам, в силе силах мироздания. То есть имеющего голову. Да? А голова это скелет, как бы сказать, череп, это как бы вместилище хохма и бина. В нем есть хохма и бина. А череп это как бы сам кетер. А хохма и бина это вмещает, он вмещает в себя хохму и бину. Везроот и руки. Имеется в виду средняя часть рук. Вышок и им, и бедра. Да? Руки это имеется в виду, он имеет в виду хесеты, хесет гвура. Вышок и им, бедра. Это он имеет в виду нецах и год. Выгув, тело. Тело это тиферет, самая большая часть парцуфа. Выраглаем и ноги. Да? Ноги это будем говорить, нижняя часть, будем говорить нецах и год. Потому что нецах и год разделяются на три части. Верхние, средние и нижние. К моше, как шмоше, эхтов. Я так просто добавил просто кое-что, чтобы немножко соотнести со сферотами. Но он все нам расскажет. Хмоше Эхтов, он сам говорит, видишь. Хмоше Эхтов Гейтев. Так же, как я напишу хорошо, он говорит достаточно ясно. 11. Кулам. Все это. Баанафим Байзата Шем Лекаман Везеу Биурам. Это как я это все потом расскажу в параграфах далее. С Божьей помощью, ниже. И вот их объяснение. И их объяснение мы уже будем учиться ими, их пройдем. Байзрат Ашем всегда надо сказать, когда мы что-то хотим сделать на будущее, надо сказать Байзрат Ашем с Божьей помощью. Почему? Потом будет понятно. Иначе мы не знаем, как мы проведем ночь, встанем ли мы утром, и вообще, что будет в следующий момент. И таким образом, если мы это не говорим, то мы как бы выступаем как бы в таком плане, что у нас есть своя территория и своя власть над тем, что мы делаем. И таким образом мы затемняем сами свои дела, своими поступками, затемняем нашу связь с единым Творцом, и после этого, конечно, получаем удар или штраф, отделение, темнота, тьма от Творца. Всего хорошего, успеха в этом году. Сегодня 1 января. Будем надеяться Божьей помощью, что этот год будет очень продуктивным для нас. На последнем уроке в четверг на голландском языке я представил схему обучения начала сентября. Трехфазовую систему обучения кабале, лурианской кабалы. Мы постараемся со временем это перевести тоже на русский язык, при котором каждая система, каждая фаза, как сказать, концентрическая система обучения, и все с большей интенсивностью и более глубоко. Первая фаза, самая низкая, будем все это учить, она для подготовки учителей общего плана от 3 до 5 лет. Вторая часть — кандидат мастера. Третья — это уже, будем говорить, от 1 до 3 лет. И затем мастер в лурианской кабале. Это еще 1 до 3 лет. Но мы потихонечку, у нас уже много материалов. Мы постараемся их перевести на русский язык. Конечно, хорошо было бы со временем наши уроки, которые мы сейчас даем, вот эти уроки Шлавей Сулам и Эц Хаим, потихонечку эти кассеты, их, как бы сказать, отпечатывать. Но у нас пока просто руки до этого не доходят. Посмотрим, может, мы как-то совместно попробуем что-то, может быть, придем к чему-то, что это сможем и это выполнить, чтобы построить нашу программу тоже и для русскоговорящих. Это будет обучение, при котором можно будет получить диплом мирового значения в любом месте точки мира. Можно будет давать кабалу, лурианскую кабалу с подобным дипломом. Ну, до свидания, всего хорошего.